16 мая 1984 года. Музафаров. Подпись. Генеральному прокурору СССР от следователя следственной группы прокуратуры СССР Абдурахимова. В ходе расследования уголовного дела номер 18/58115-83 мне неоднократно приходилось проводить следственные действия с обвиняемым Музафаровым Ибрагимом по кличке Каль. 16 мая 1984 года в следственном изоляторе номер 1 МВД Узбекской ССР я получил от него информацию о готовящемся покушении на руководителя следственной группы товарища Гдляна. Музафаров еще на свободе поддерживал дружеские отношения с одним из главарей преступного мира Узбекистана, который в настоящее время содержится в камере номер того же следственного изолятора. Примечание: номер камеры ташкентской тюрьмы и фамилия источника информации, которая содержится в тексте рапорта, опущены. 10 мая 1984 года, как пояснил Музафаров, путем подкупа дежурного по корпусу дал ему 50 рублей. Он из своей камеры проник в камеру номер, где встретился с... В доверительной беседе он сообщил Музафарову, что поддерживает связь с работниками милиции, которые вместе с ним запланировали убийство Гдляна в случае ареста министра внутренних дел Узбекской ССР Эргашева. Работников милиции, ныне занимающих ответственные посты, не столько волнует судьба Эргашева, сколько то обстоятельство, что в силу слабости характера и трусости он выдаст этих должностных лиц. По этому плану убийство Гдляна должен совершить один уголовник, находящийся на свободе. Если он будет пойман, то никого не выдаст, возьмет убийство на себя, выдвинув незначительный надуманный мотив. 16 мая 1984 года. Абдурахимов. Подпись. С этих двух документов и началась тайная операция по пресечению подготавливаемого покушения. Получив в свои руки ниточку, оперативники из республиканского КГБ неожиданно выявили, что помимо этих лиц, покушение на жизнь руководителя следственной группы готовил и сам Эргашев. Тогда удалось не допустить этого террористического акта. Позднее были и другие тайные операции, о содержании которых мы и по сей день не вправе рассказывать. К сожалению, не все эти попытки пресекались без потерь. Через несколько лет погиб в Бухаре Музафаров, оказавший нам неоценимую услугу в 1984 году. Не удалось уберечь некоторых следователей, свидетелей обвинений. Часть этих преступлений осталась нераскрытой. Писать о большинстве операций еще рано, потому что в таких делах утечка информации может повлечь непоправимые последствия. Гласность в криминальной сфере специфична и предполагает определенные ограничения. В западных странах, например, недопустимо разглашение данных о внедренных в мафиозные структуры агентах важных свидетелях. Опасаясь за жизнь людей, им меняют фамилии, документы, возмещают расходы по смене места жительства. Жесткий запрет на разглашение оперативной информации существует и у нас в стране. Если бы не смерть Музафарова, не упомянули бы и его фамилию, рассказывая об оперативных мероприятиях 1984 года. Но и при этом читатели, конечно, обратили внимание, мы не указываем ни номер камеры, где Ибрагим встречался с источниками информации, ни фамилию этого уголовника. Поскольку понимаем, достаточно лишнего намека, и где-нибудь далеко от Москвы могут забиться в предсмертных судорогах либо этот человек, либо другой платный агент, без которых не обходится ни одно государство мира в борьбе с преступностью, тем более с мафией.